Потеря трех многообещающих талантов, и герой, который наконец-то пришел в свои чувства. Даже не знаю, хорошо ли это или плохо для королевства. Конечно, это хороший знак, Ваше Величество. Если Ваше Величество не возражает, то я хотел бы снова начать тренировать его. Если так говорит рыцарь-командор, то я могу быть спокоен. Я подыщу ему новых достойных спутников, которые смогут сопровождать его. Я благодарен вам, премьер-министр. С вашими усилиями будущее нашего королевства видится мне ярким. Уже на следующий день в королевский двор прибыло известие о том, что герой спешно сбежал из дворца. Этот герой нет, этот щенок, немедленно приведите его сюда. Ваше Величество, но, заткнитесь и повинуйтесь. Этот беспокойный сопляк уже сидел в печенках у короля. Боги, эти старики так много болтают. У меня слишком много дел, а поэтому нет времени слушать их болтовню. Я не вошел бы в столицу, если бы знал, что это произойдет. Я и подумать не мог, что меня примут еще на входе в столицу. Это невероятно, но даже охрана на входе в город в курсе, как выглядит мое лицо. Теперь я должен по возможности избегать посещения столицы Праны. Возможно, король собирался оказать мне большую поддержку, но я не собирался ее принимать. Конечно, хотелось бы по возможности получить все разом. Деньги на путешествие, полезных спутников и другие удобные вещи. Но мне все равно пришлось бы однажды это все вернуть. Да, эта поддержка будет не за спасибо. По крайней мере, в моей философии нет такого понятия, как бесплатный обед. Они наверняка попытаются надеть на меня ошейник после того, как я увеличу свою силу, аргументируя это тем, что это оплата за поддержку, которую я получил в прошлом. А попытайся я снять этот ошейник, то они назовут меня животным, которое не ведает, что такое благодарность. Поэтому лучше будет не получать поддержки вовсе. Я могу сам заработать себе на путешествие и купить еду. В таком случае это будут мои деньги и мои правила. Можно сказать, что это одно из основных правил жизни в фантазийном мире. Ау-ау-ау-ау. Волк, ростом выше большинства людей, оскалившись, дико завыл. Это было не столь угрожающее, как могло показаться, ведь из его отрубленной передней лапы все еще шла кровь. Ау-ау-ау-ау-ка-ха-р-р-р. Поняв, что время идет против него, волк бросился на меня с широко раскрытой пастью. И хотя его зубы все еще были остры, как лезвие бритвы, но вот скорость его прыжка была низкой. Проскользнув мимо него, а затем еще раз увернувшись, я взмахнул мечом. Волчья погибель. На шее волка появилась зияющая рана. Не знаю, это ли из-за игровых настроек или чего-то еще, но этот навык чрезвычайно эффективен против зверей, он с легкостью пробивает их защиту. Благодаря этому, справиться с этими гигантскими волками было очень просто. Этот навык стоит своих 1000 золотых. Кии. Упав на бок, волк не мог даже нормально дышать, поэтому он начал издавать болезненный стон. «Тебе больно? Не беспокойся, я закончу это быстро». Расположив меч около затылка животного, я пропустил его насквозь, чтобы он больше не мучился. Затем я достал кинжал и вспорол ему брюхо, сунул туда руку и обыскал внутренности. Ощупав внутренние органы несколько раз, я обнаружил маленькую штуку, похожую на бусину. После этого я достал эту бусину из брюха зверя. Промыв этот предмет от крови, передо мной предстало внутреннее ядро желтого цвета гигантского синего волка. Убивая гигантских синих волков 22 уровня, есть шанс получить с них внутреннее ядро, поглощение которого увеличит вашу ловкость на 2 пункта. Без колебаний проглотив его, я углубился в пещеру. Это подземелье еще не завершено. После того, как я перебил всех надоедавших меня гигантских синих волков, я добрался до самой глубокой части пещеры. Там стояли в ряд 3 кувшина. Здравый смысл подскажет, что это ненормально, что в волчьем гнезде находятся кувшины, но, фэнтези, помните, просто примите это. Взмахнув мечом, я разбил все 3 кувшина. Среди осколков я увидел светящийся объект. Свет исходил от серебряного кольца, особенности которого мне были хорошо известны. Собственно говоря, ради этого кольца я и вошел в эту пещеру. Кольцо с синим волком. Ловкость плюс 20%. Выходит, некоторые уже забрали. Начиная со столицы королевства Прана, я пошел по маршруту основной сюжетной линии в поисках колец, но некоторые из них мне не удалось получить. Предполагаю, что их забрал предыдущий Клауд. Вот и выходит, что я смог найти лишь часть колец. Вот список колец, что я смог достать. Потускневшее кольцо разбойника. Урон ядом плюс 20%. Фамильное кольцо крестьянской семьи. Эффективность используемых лечащих предметов плюс 30%. Кольцо берсерка. Сила атаки плюс 50%. Выносливость 50%. Кольцо падшей семьи. Повышает выносливость на 50 пунктов. Красное кольцо неизвестного рыцаря. Сила атаки плюс 10%. Добавив в этот список кольцо с синим волком, получится 6 колец. По идее, в списке должно было быть еще 5 штук, но их, скорее всего, забрали Клаут и его отряд, когда они еще вместе путешествовали. Но у него не было при себе колец. Неужели он отдал их той тройке? Скорее всего, так и было. Ну, этот недоносок все равно был обречен, так как попал в единственный и неповторимый Нетамадзарут. Я уже бесконечно благодарен ему за то, что он не вытащил и не подарил им свою печень и желчный пузырь, потому что это чертово тело, единственное, с чем он меня оставил. Но больше всего я рад, что они не получили самое важное кольцо, красное кольцо неизвестного рыцаря. Сейчас это кольцо неизвестного рыцаря дает своему обладателю довольно скромный положительный эффект, но позже, если его усилить, оно станет очень полезным. Я собрал все, что мне было необходимо в королевстве Прана. Следующая цель – королевство Алития. Я должен быстро двигаться. Хмм, но перед этим есть еще пара мест, куда мне стоит заглянуть. Небольшой сельский городок в южной части королевства Прана. В этом маленьком безымянном городке живет мальчик. Обычный мальчик-блондин с голубыми глазами, которого можно было встретить где угодно. Он в одиночестве орудовал деревянным мечом на склоне холма недалеко от этого городка. Нашел его, я посмотрел на мальчика и ухмыльнулся. Его зовут Марс, рыцарь с печальной судьбой. В будущем он пожертвует своей жизнью, чтобы защитить город от сил вторжения одного из четырех небесных королей, но он лишится всей своей славы из-за чертового НТР. Те ублюдки присвоят себе его достижения и сами станут спасителями, героями или как вам там будет удобнее. Он, главный герой сиквела Хехера и Спарты, Пхетали of a Knight Hates of Fire, том 1, глава 13, персонаж с похожей судьбой, давай поладим с ним. 3. Я хотел дать сыграть своему другу в НТР игру, чтобы отомстить ему за то, что он не вернул одолженные у меня 3 миллиона вон. Конечно, чтобы дать ему нужную игру, мне потребовалось бы сначала сыграть в нее самому. Пхетали of a Knight Hates of Fire была моей первой игрой в жанре НТР. Как это обычно и бывает, когда ты что-то пробуешь впервые, игра Пхетали of a Knight Hates of Fire оставила незабываемый след в моей памяти. Она начинается вполне себе нормально. Марс, потеряв своих родителей, после атаки монстров становится сиротой. Став свидетелем храбрости и отваги спасшего село рыцаря, он начинает грезить о том, чтобы самому стать таким же, а потому прилагает все свои силы в тренировках, чтобы преуспеть в своей мечте. Рядом с ним всегда была его подруга детства, которая заботилась о нем, Изабелла. Честно говоря, первые несколько часов игры были очень даже приятными и теплыми. Расцвет любви между Марсом и Изабеллой. Эта история начала мне казаться интересной, и в какой-то момент я даже забыл, что это НТР-игра и начал с удовольствием играть в нее. Да, все верно, я совершенно забыл, что это была НТР-игра. Когда же началась НТР-составляющая часть игры, все выглядело так, будто вся романтика до этого была лишь фасадом, который был необходим, чтобы особенно ярко подчеркнуть НТР-сцену на этом фоне. После этого НТР-события шли друг за другом, словно непрекращающийся ливень. Как будто я остался один на один в этом шторме. Было такое ощущение, словно меня избивал какой-то профессионал. Джибы, хуки, прямые удары и все это шло из самых неожиданных направлений. Когда я только-только пришел в себя, на экране уже шли финальные титры игры. После этого я попытался достичь чистой любовной концовки. Моя душа желала дать несчастному Марсу светлое будущее. И это несмотря на то, что он был всего лишь персонажем в игре, но для меня этот парень стал кем-то ближе, товарищем, который смеялся и плакал вместе со мной. Но ее не было. В этой игре не существовало такой концовки. В истинной концовке он героически спасает город, жертвуя собой в процессе этого, но прежде чем слава достигнет его, хоть и посмертно, его заслуги присваивают себе эти НТР-ублюдки. Предательство возлюбленной. Подстава от напарников. Окунувшись в свои воспоминания, вызывающие у меня те еще эмоции, я вспомнил, как чуть было не попытался ворваться в офис разработчиков игры. Хорошо, что тогда рядом со мной была Лия, она смогла успокоить меня, иначе я взаправду навестил бы разработчиков. В то время я со слезами на глазах принял неизбежное. Но теперь все изменилось, ведь мы находимся и живем на одном континенте. Марс, позволь мне рассказать тебе, что такое настоящее счастье. Ты должен прожить счастливую жизнь, ведь ты заслуживаешь этого, приятель. Я наблюдал, как в данный момент Марс усердно размахивал своим деревянным мечом. Хорошо, я его нашел, но как мне сблизиться с ним? Очень просто. Ну и бардак. Необходимо спровоцировать его. После моих слов, Марс перестал размахивать деревянным мечом и обернулся. Конечно, выражение его лица давало понять, что его настроение было не очень хорошим. Кто ты? Кажется, я никогда тебя раньше не видел в городе. Я всего лишь красивый авантюрист, что проходил мимо. Я временно остановился в этом городке, но увидев, как ты напрасно тут размахиваешь мечом изо всех своих сил, мне стало тебя так жаль, что я подумал, что мне просто необходимо тебе было об этом сказать. Что ты имеешь в виду под напрасно? Ты ведь хочешь стать рыцарем, верно? От кого ты это услышал? Да я просто спросил, и селяне сами мне все рассказали. А, это секрет что ли или что-то в этом роде? Нет, это не так. В любом случае, ты ни за что не станешь рыцарем, если продолжишь размахивать мечом подобным образом. Марс нахмурился, поскольку эти слова были для него весьма оскорбительны. Если ты пришел сюда, чтобы затеять со мной ссору, то почему бы тебе не пойти отсюда и не заняться своими делами? Нет-нет, я здесь не для этого. Хочешь, я докажу тебе свои слова, можешь попробовать, конечно, если сможешь. Не повсегда восхваляли огромный боевой дух Марса, и сейчас я собственными глазами наблюдал, как у него будто искры вылетали из глаз. Отлично, у тебя есть еще один деревянный меч. Марс вошел в ветхий домик и вышел оттуда с деревянным мечом, он бросил его мне. Меч выглядел довольно грубым, скорее всего, Марс изготовил его самостоятельно, так как у него не могло быть денег, чтобы купить себе один. Ну давай, продемонстрируй мне, можешь начинать, я покажу, почему тебе не суждено стать рыцарем. Как только я произнес свои слова, Марс сразу же рванул ко мне и взмахнул своим мечом по диагонали. Видя, что он вкладывает в удар всю свою силу, я ухмыльнулся и наклонил свой меч. Судя по всему, моя провокация блестяще сработала. В настоящее время Марс был в очень плохом настроении. С тех самых пор, как он решил стать рыцарем, Марс никогда не отлынивал от тренировок. Проснувшись рано утром, он начинал тренироваться с мечом. После этого он шел помочь деревенским старейшинам с простыми делами. Затем обедал и снова приступал к тренировкам с мечом. К концу дня, убедившись, что никому в деревне не нужна его помощь, Марс ужинал и снова приступал к тренировкам с мечом, пока не наступало время ложиться спать. Вот как он жил в последнее время. От интенсивности этих тренировок у него постоянно отслаивались и появлялись новые мозоли, ни дня из его рук не переставала течь кровь. Вот насколько сильно он хотел стать рыцарем, и человек перед его глазами, пришедший непонятно откуда, отрицает все его усилия, что, как бы сильно он ни старался, ему не суждено стать рыцарем. Гнев переполнял сердце Марса, поэтому он и попался на эту очевидную провокацию. В лучшем случае он всего лишь авантюрист, моя мечта намного больше этого. Марс бросился вперед и взмахнул своим деревянным мечом, целясь в ухмыляющееся лицо противника, чтобы разбить это выражение лица. В ответ на это авантюрист направил свой деревянный меч в сторону меча Марса. После этого произошло нечто странное. По какой-то непонятной для Марса причине, его меч, который двигался в сторону лица его противника, ударил землю. Что за? Не успев толком разобраться, что сейчас произошло, Марс почувствовал сильную боль в затылке. Итак, ты был убит. Хочешь повторить? Я просто был невнимателен. Сжав свой деревянный меч, Марс предпринял свою следующую атаку. Но сколько бы он ни пытался нанести удар по авантюристу, у него ничего не выходило. Заметив, что его удары стали слишком прямолинейны и предсказуемы, и что он до сих пор не смог даже поцарапать этого авантюриста, Марс решил сменить свой подход. Это бесполезно, так я лишь сам иду в его ловушку. В таком случае лучше будет сменить нападение на защиту. Отступив, Марс изменил стойку и поднял свой меч перед авантюристом. Теперь ты решил попробовать это? Словно поняв, о чем думает Марс, авантюрист улыбнулся и направился к нему. И в отличие от рванувшего к нему Марса, этот человек шел медленно. Его походка была расслаблена. Тем не менее, Марс не мог позволить себе расслабиться. После того, как авантюрист подошел к Марсу достаточно близко, чтобы попасть по нему мечом. Он взмахнул им. Правый бок. Пам. Два мяча столкнулись друг с другом и издали глухой звук. Отлично. Мне удалось заблокировать этот удар. Теперь нужно контратаковать и... Что? Марс от удивления широко раскрыл свои глаза. Другой реакции у него и не могло быть, ведь деревянный меч, атаку которого он только что заблокировал, коснулся его подбородка еще до того, как он осознал это. Как? Это был навык, который называется «двойной удар мечом», в нем нет ничего сложного, так как он использует лишь силу вращения твоего запястья. Этому навыку можно научиться в местной школе фехтовальщиков за 300 золотых. Кто угодно может научиться этому за 300 золотых. Неужели я проиграл чему-то вроде этого навыка? Омрачившись, Марс опустил свой взгляд в пол. 300 золотых – это далеко не маленькая сумма. Марс никогда не держал в руках даже 100 золотых, чего уж говорить о 300. Но его больше шокировало то, что все его усилия до сих пор стоили меньше этих самых 300 золотых. Ну и ну, что это за выражение лица? Разве настоящий мужчина так ведет себя? Приятель, ты не выживешь в этом суровом мире с таким подходом. Эй, мелкий, прими стойку. А, возьми меч в руки и прими стойку. Я взгляну на тебя. С чего это вдруг он захотел посмотреть на мою стойку? Марс был озадачен, но, тем не менее, принял стойку, которую всегда использует, когда начинает тренироваться с мечом. Авантюрист начал давать советы Марсу, постукивая его деревянным мечом по ногам и талии. После этого, Марс взмахнул своим деревянным мечом с учетом всех советов от этого человека, и произошло удивительное. Сила, вложенная в его меч, оказалась значительно выше, чем обычно. Ухмыльнувшись, Марс посмотрел на авантюриста и сказал: «Это просто невероятно. Я всего лишь слегка изменил свою позу, но уже чувствую себя в разы сильнее, чем до этого. Потому что ты начал использовать свою избыточную силу, а не терять ее просто так. Что думаешь, сможешь удерживать эту стойку и затем привыкнуть к ней?» «Да, отлично. Тогда покажи мне свою следующую стойку». «Да». Марс внезапно принял стойку, из которой было бы удобно размахивать мечом в стороны. Как и прежде, авантюрист посмотрел на него и начал указывать на его ошибки, постукивая по нему деревянным мечом. Спустя 3 дня, выйдя утром из гостиницы, Клауд, как и обещал, направился к дому, где жил Марс. После разминки и тренировки мышц, Клауд начал обучать Марса. «Нет, не так, разверни свое запястье сильнее». «Но что, если я разверну его слишком сильно, разве оно не сломается?» «Не волнуйся, сопляк, я остановлю тебя еще до того, как это случится. Да и вдобавок, не лучше ли будет почувствовать эту боль сейчас, чем потом получить покалеченные руки прямо во время боя? Поэтому перестань болтать и начинай уже вращать свои запястья сильнее». Марс уже научился держать верную стойку, поэтому сейчас он учился правильно выполнять двойной удар мечом, и в отличие от Клауда, который выучил этот навык с одной попытки, Марсу требовалось на это больше времени. Потренировавшись несколько часов, они приступили к обеду. Обед состоял из рисовых шариков, ничего особенного, но Марс жадно поедал их вместе с гарниром в виде маринованных огурчиков. Клауд посмотрел на него с сожалением. «У тебя кто-то ворует еду? Ешь нормально». «Я так ем, потому что эти тренировки идут просто без передышки». «Учитель, вы ведь тоже человек, может, вы будете давать мне время хотя бы на то, чтобы я мог попить воды?» «Сопляк, я делаю это все для того, чтобы ты привык к этому. Если твой бой затянется, то ты что, собираешься попросить противника подождать, чтобы спокойно попить водички?» «Ну вот опять, учитель, я не настолько глуп, чтобы начать пить воду в такой ситуации, хорошо? Ну вы только посмотрите на этого неблагодарного щенка. Стоило лишь позаниматься с тобой пару дней, и ты уже возгордился весь настолько, что начинаешь хамить своему учителю». «Да, потому что учитель постоянно изводит меня, пока я ем». «Ай, почему ты ударил меня?» «Судя по всему, у тебя в голове нет элементарных правил уважения к старшим, поэтому я лично вобью их тебе в голову». «Ай, это больно». «Ой, прекрати, это уже, черт возьми, слишком». «Что, ты теперь еще и начал ругаться на старших?» «Ай, учитель, учитель, простите, я был не прав». В отличие от их первой встречи, которую было бы сложно назвать приятной, теперь отношения между этими двумя были довольно близкими. Это стало возможным благодаря тому, что Клауд учил его искусству владения мечом, но решающим фактором было его отношение к Марсу. Марс стал сиротой, когда он был еще ребенком, поэтому он был вынужден рано повзрослеть, чтобы выжить в этом мире. И вот для того, чтобы осуществить свою мечту и стать рыцарем, он практиковался с мечом все свое свободное время, оставив лишь небольшую его часть на еду. Конечно, по этой причине у него не было никого, кого он мог бы от всего сердца назвать своим настоящим другом. Поэтому Марс относился к Клауду, который отпускал незатейливые шутки, как к другу одного с ним возраста и надежному старшему брату. «Ах, мои кости, ай, ай, они же сейчас и вправду сломаются. Это естественный процесс. Тренировки на выносливость всегда тяжелы». В тот момент, когда Марса односторонне избивали, а он не мог эффективно контратаковать. «Марс, че что тут происходит? Почему тебя избивают? Эй, ты, кто ты такой и почему ты это делаешь?» Симпатичная девушка с длинными розовыми волосами, взобравшись на холм, была удивлена, когда она обнаружила Марса и Клауда. Это была единственная подруга детства Марса, Изабелла. Марс радостно помахал ей рукой, но затем остановился из-за внезапной мысли, что если Изабелла влюбится в Клауда, а если наоборот, Марс внутренне задрожал от беспокойства и посмотрел Клауду в лицо. А между тем, мужчина, о котором шла речь, был не в лучшем настроении. Клауд смотрел на Изабеллу таким взглядом, будто перед ним была какая-то отвратительная мерзость. «Розовая женщина один», смотря на нее, пробормотал незнакомые слова Клауд. «Один, ПА, розовая женщина», слово-сленг в корейском интернете, придуманное для описания околоэротических изображений девушек с розовыми волосами. Этимология на корейском. «Розовые волосы плюс проститутка». Таким образом, в Корее это синоним слова «проститутка». Том 1, глава 14, персонаж с похожей судьбой, давай поладим с ним. 4. В отличие от Хехера и Спарты, где было несколько героинь, в сиквеле этой игры есть только одна героиня, Изабелла, подруга детства Марса и женщина, в которую он влюблен. Сюжет Хетали Офа книг Хтеса Фаир прост до безобразия и местами даже предсказуем. Марс, желающий стать настоящим рыцарем, как только становится достаточно взрослым, отправляется в путешествие, чтобы набраться опыта. Во время этого путешествия он случайно натыкается на Изабеллу и сына мелкого барона, после чего они присоединяются к нему. В дальнейшем к ним дополнительно вступит в группу еще и вечно недовольный блондин с лицом, похожим на преступника, а также отвратительно выглядящий мужчина с залысиной и огромным пивным животом. И вот уже впятером они продолжат путешествие. Теперь, если так посмотреть, то уже очевидно, куда все катятся. Да, типичный НТР-сюжет. Вам может показаться интересным, что же такого тогда могло произойти в этой игре, что она меня так взбесила. На этот вопрос я могу назвать два причины. Во-первых, при первом прохождении я даже толком не понял, как и когда произошло НТР. А чем это я, спросите вы? В первом прохождении эта игра позиционировала себя как обычная РПГ. Путешествие, развитие дружбы с напарниками, флирт с Изабеллой. Но потом наступает финал игры, час X, если хотите. Вторжение беспощадных демонов в город. Отряд Марса пытается спастись бегством от этих демонов, однако во время побега одно из горящих зданий должно было упасть на Изабеллу, но Марс героически бросается к ней и своим телом удерживает падающую конструкцию здания. В это время за ними продолжали гнаться демоны и Марс, находясь под обломками здания, оказался в отчаянной ситуации. Конечно, я рассчитывал, что Изабелла поможет ему, но знаете, что произошло на самом деле? Эта розовая женщина виновато взглянула на главного героя и просто сказала: «Мне жаль», и отвернулась от него. И пока я начинал закипать от ярости и одновременно задаваться вопросом, что это, черт возьми, сейчас такое было, его напарники один за другим начали поливать Марса грязью. «Не волнуйся, Изабелла обязательно порадует нас своим телом, а теперь ты можешь спать спокойно. Ты даже не смог уберечь свою женщину, так что мы имеем полное право наслаждаться ею, ведь так, ух, эта попка, такая мягкая, хе-хе-хе». А затем они вместе с Изабеллой убегают, бросая главного героя умирать от рук демонов. Марс после этого, до самого своего конца так и не смог произнести ни слова. Вот так и заканчивается первое прохождение. После этого я разбил свой монитор, не в состоянии сдерживать свой гнев. Я начал кричать направо и налево, пока меня не остановила Лия. Как бы то ни было, после такого нелепого первого прохождения игра любезно раскрывает вам всю скрытую правду во втором. Собственно, это и является второй причиной. Во-первых, Изабелла и сын барона еще до того, как отправились с Марсом в путешествие, какое-то время встречались. Конечно, так как это фэнтезийный мир и все такое, сын барона воспользовался своим статусом, чтобы склонить Изабеллу, но он воспользовался им лишь в полсилы, а акт измены, тем не менее, был совершен. Затем она просит развратного блондина, что похож на разбойника, научить ее любовным взаимоотношениям и в довершение, после того, как она получит эти уроки реального жизненного опыта, ее изнасилует отвратительный мужик с залысиной и пивным животом вследствие заговора между ним и блондином. Но что действительно безумно в этом всем, так это то, как ведет себя Изабелла по отношению к Марсу на протяжении всей игры, дополнительно раскрывая ее внутренние мысли. Это просто сводит с ума. Постепенно, шаг за шагом, сначала с неохотой, но она позволяет этим трем пользоваться своим телом, как им вздумается, а сама при этом успокаивает себя мыслями. Это все ради Марса, или если Марс узнает об этом, ему будет грустно, просто сумасшедшая сука. В общем, за спиной Марса она занимается с этими тремя бурным сексом, а перед ним ведет себя невинно и застенчиво, когда они держатся за руки, или краснеет, когда он целует ее в щеку, а затем опять ночью занимается горячим сексом с этими ублюдками под открытым небом. До какого черта? В чем вообще смысл жертвовать собой таким образом ради главного героя? Чем ты ему помогаешь в этом случае? Неужели в наше время пользоваться своими мозгами стало такой трудной задачей? Да, я понимаю, о чем ты думала. Ты всего лишь не хотела раскрывать тому, кого любила, свои грязные секреты или что-то в этом роде. Но знаешь, что, лучше бы ты вонзила меч в сердце Марса. Быть прирезанным, словно свинья, было бы для него намного лучшей судьбой. Он ведь всем сердцем тебя любил, сука. Вот так оно все и получилось. Учитель, это моя подруга, Изабелла. Пока я мысленно вернулся к прошлому, Марс закончил объяснять Изабелле, что тут произошло. Привет, прости, что накричала на тебя недавно, я просто была напугана от этой сцены. Давай поладим друг с другом. Хорошо, сказала Изабелла и протянула мне руку. Я подавил свой растущий гнев. Верно, она еще не та сука из будущего. Она все еще чистый ребенок. Улыбнувшись, я ответил. Исчезни, розовая женщина. К черту, люди не меняются. Да что, во имя богини, с этим парнем не так. Изабелла вспомнила свою вчерашнюю встречу с Клаудом. Она собиралась поблагодарить его за то, что он обучал Марса, но стоило ему лишь увидеть ее, как сначала он цокнул языком, а потом сказал ей убраться в то место, из которого она вылезла. Когда же она спросила у него, что значит эта его фраза «розовая женщина», он лишь ответил ей, что это идеальное слово, которое используют, чтобы описать таких людей, как она. Нет, ну серьезно, кто в здравом уме скажет человеку проваливать при первой же встрече? Вздохнув про себя, Изабелла полезла на холм. Ей было любопытно, чему сейчас обучается Марс. Вчера, не оставив даже выбора, ей сказали исчезнуть, но сегодня она собиралась тайно понаблюдать за ними. Где, гкхх, чем вы там занимаетесь, а? Глаза Изабеллы широко раскрылись. Она начала тереть их снова и снова, но сцена перед ней никак не менялась. Похоже, что то, свидетелем чего она стала, было абсолютно взаправду. Поэтому она спешно бросилась вперед. Что вы делаете? Прекратите. Остановитесь. Изабелла, услышав голос Изабеллы, Марс повернул свою голову. Волк, увидев такую очевидную брешь в обороне, раскрыл свою пасть. Ах, Изабелла закрыла свои глаза. У нее не было достаточно смелости, чтобы держать свои глаза открытыми перед лицом надвигающейся ужасной сцены. Но что странно, крика Марса так и не последовало. Она медленно открыла глаза. Клауд крепко, словно в тисках, держал волка, который не мог даже сдвинуться со своего места. Марс же стоял напротив него и с выражением удивления смотрел на Изабеллу. Молча, Изабелла снова посмотрела на Клауда. Невозможно, как он смог его обездвижить. Да еще и одной рукой, внезапно, Изабелла пришла в себя и побежала к ним. Чем вы тут занимаетесь? Ты заставил сражаться Марса с волком. Это же очень опасно. Я не разговариваю с розовыми женщинами. Прости, что? Марс, объясни ей все вместо меня. Неловко почесав свою щеку от слов Клауда, Марс начал объяснять текущую ситуацию Изабелле. Ну, в общем, КХМ, как и сказал старший брат, даже если я успешно выучу навык в реальном бою не на жизнь, а на смерть, мое тело от страха может перестать меня слушаться. Вот почему сейчас я тренируюсь преодолевать этот страх. Но это же слишком опасно. Думаю, все нормально, разве ты сама не видела, как брат обездвижил этого волка. Скорее, разве не безопаснее проводить такие тренировки, пока мой брат Клауд присматривает за мной? Услышав объяснение Марса, Изабелла прикусила губу. Ей это совершенно не нравилось, но Марс был прав. До тех пор, пока он мечтает стать рыцарем, времена, где ему придется сражаться с монстрами, рано или поздно наступит. И если его тело не будет подготовлено к этому времени, то он не сможет воспользоваться своими навыками, и его жизнь будет в опасности. Поэтому для него же будет лучше, если он пройдет через это заранее и в безопасности, как сейчас. Ха, я поняла. Хорошо, хорошо. Так, стоп, а почему ты тогда используешь деревянный меч? Брат сказал мне, что я должен убить этого волка, используя этот меч. Чи-чи что? Изабелла была в ужасе. Она поняла, что следует набраться опыта, пока это возможно, но не таким же образом. Волк по своему происхождению, ужасающий зверь, гарантированно победить которого может далеко не каждый вооруженный охотник из их села. А у Марса в руках даже не настоящий меч. Он что, собрался забить им этого волка до смерти? Разве в этом есть хоть капля смысла? Сначала я думал так же, как и ты, что это просто нелепо, но оказалось, что в этом действительно есть смысл. Повторяя бой с волком раз за разом, мне стало легче снять напряжение в мышцах и использовать мои навыки, неловко улыбнувшись, ответил ей Марс. Изабелла потеряла дар речи. Как третья сторона в этой ситуации, ей больше нечего было сказать, ведь человек, за которого она беспокоилась, сказал, что этот странный метод тренировок работает. Тем временем Клауд раздраженно щелкнул языком. «Розовая женщина, немедленно исчезни. В противном случае я больше не буду учить Марса. Учитель, это немного». Марс заерзал на месте, смотря то на Изабеллу, то на Клауда. Видя это, Изабелла вздохнула. «Хорошо, я уйду, но ты должен пообещать мне одну вещь. Пожалуйста, не причиняй вред Марсу, несмотря ни на что. В таком случае меня не будет волновать то, чем вы тут будете заниматься». Изабелла понимала, что ей не стоит вмешиваться в это. Поэтому она немного подумала и решила пойти на компромисс. Но Клауд решительно покачал головой. «Я не даю обещаний розовым женщинам». Серьезно? Да что с тобой не так?» После некоторого времени у Изабеллы уже не осталось сил говорить раздраженным голосом. «Марс, заставь эту беспокойную женщину заткнуться». Изабелла, мне жаль, но не могла бы ты замолчать?» Изабелле хотелось плакать, вот только у нее совсем не осталось слез. Солнце уже садилось за горизонт, а Марс только-только наконец-то смог одолеть волка своим деревянным мечом. Глубоко вздохнув, он вытер ладонью пот со лба. Когда его дыхание немного успокоилось, он насел на пол. Ему пришлось двигаться и сражаться весь день, он смертельно устал. Клауд подошел и сел рядом с ним. «Ну как, каково это, убить кого-то впервые? Что за, и это то, что ты первым делом спрашиваешь у человека, который работал чуть ли не до смерти? Разве обычно люди не говорят что-то вроде: отлично поработал, молодец?» Посмотрев на Клауда усталым выражением лица, Марс вздохнул и расслабился. «Если так подумать, брат всегда такой, скорее, если бы он вдруг начал вести себя нормально, вот что было бы странно. Честно говоря, поначалу я был напуган до чертиков. Я так сильно нервничал, что даже не мог нормально двигаться». Когда Марс впервые увидел, как волк зарычал и оскалился, обнажая свои острые, как лезвие бритвы, клыки, ему показалось, что его сердце остановилось. Однако мне как-то удалось попасть по нему один раз, и это попадание превратилось в два, а два попадания потом стали тремя, и в какой-то момент я просто перестал бояться. Вскоре его начал переполнять боевой дух, страх больше не терзал сердце Марса. Вид дикого волка, его хищный взгляд, острые клыки, все это больше не пугало его. «Вот как, молодец!» Улыбнувшись, Клауд похлопал Марса по спине. От того, что Клауд, скупой на похвалы, признал его достижение, Марс тоже ярко улыбнулся. «Кстати, есть кое-что, что не дает мне покоя. Учитель, почему ты так сильно ненавидишь Изабеллу? Бывает, что один человек может не взлюбить кого-то после первой встречи или сложить о ком-то плохое мнение в процессе этой встречи. Но отношение Клауда к Изабелле было чересчур резким с самого начала. Марс не мог не задаться вопросом. Почему?» Глядя Марсу прямо в глаза, Клауд сказал: «Она тебе нравится, верно? Че что?» От такого внезапного вопроса Марс был ошеломлен. Затем последовала череда его глупых оправданий, что все совсем не так, как могло показаться Клауду. Эти оправдания были просто смешны, их и произносить то было стыдно. Лишь спустя некоторое время Марс наконец-то смог успокоиться. Он медленно кивнул головой. «Да, это правда. Мне нравится Изабелла. В таком случае, разве для тебя же не будет лучше, если я буду ее ненавидеть?» «Да, возможно, я местами перегнул палку, но, если я заинтересовался бы ею, то для тебя, приятель, все было бы кончено, у тебя даже не было бы и шанса, хах». Клауд потер ладонь о шею. Может, Марсу было и тяжело это услышать, но все, что он сказал, было правдой. Марс выглядел привлекательно, но сравнивая его с Клаудом, можно было сказать, что это равносильно сравнению простолюдина и человека из высшей знати. Откровенно говоря, для Марса это было настоящим облегчением, что Клауд был так враждебно настроен по отношению к Изабелле. И пока Марс переваривал ранее сказанные слова, Клауд, смакуя последний отблеск заката, продолжил. «У меня была такая же подруга детства, как Изабелла». Марс понял, что эти слова и были ответом на его вопрос. Он начал с серьезным выражением лица слушать Клауда. «Я был сиротой. Я потерял своих родителей, когда еще был мальчиком, поэтому я даже не могу вспомнить их лица». Зрачки Марса от удивления расширились. Он и представить себе не мог, что Клауд был таким же сиротой, как и он сам. «Ты ведь и сам знаешь, да, детей называют чистыми и невинными, но даже они порой могут быть жестокими. Дети из села издевались надо мной, потому что у меня не было родителей. В то тяжелое для меня время единственной, кто оставался рядом со мной, была Нирия. Она всегда заботилась обо мне и помогала в трудную минуту. А так как она внучка старосты села, те, кто издевались надо мной, больше не могли действовать опрометчиво», усмехнувшись, сказал Клауд с ностальгическим выражением лица. «Она нравилась мне в то время, а как иначе? Когда все отвернулись от меня, она была единственной, кто продолжал поддерживать меня. Просто невозможно было не влюбиться в нее, понимаешь?» Марс кивнул с улыбкой на лице, ему было знакомо это чувство. «Изабелла была для него всем. И знаешь что, Нирия хотела стать рыцарем, прямо как ты. Это была слишком большая мечта для какой-то там внучки старосты села. Но она не сдавалась. Она продолжала усердно тренироваться с мечом и копить деньги, чтобы купить настоящий. Я знал, что она добьется своего, поэтому я решил последовать за ней. Я хотел любить то же, что и она». Марс молча продолжил слушать рассказ. «После усердной работы я заслужил свое право стоять рядом с ней. Мы пережили множество приключений, убили кучу монстров, познакомились с разными людьми. Но потом, мы встретились с ним». Марс не мог не заметить. При словах «с ним» лицо Клауда на мгновение исказилось. Но вскоре он вернулся к своему обычному непринужденному виду, и он продолжил рассказ. «Этот человек был очень способным. Честно говоря, он был намного сильнее меня. Он сказал, что хотел бы путешествовать вместе с нами, и мы с радостью согласились. Это было ошибкой», — тихо пробормотал себе под нос Клауд, украдкой поглядывая на Марса. «Мы продолжили наше путешествие, но в какой-то момент расстояние между Нирией и этим человеком начало сокращаться. В критических ситуациях она стала полагаться больше на него, чем на меня. Конечно, это задевало мою гордость, но что я мог поделать? Я был слаб, слишком слаб». Пока Клауд говорил, на его лице отразилось глубокое чувство поражения. Марс сглотнул слюну. Клауд сильный, намного сильнее его самого, но даже он ничего не смог сделать. Марс в очередной раз убедился в том, что этот континент огромен. «Я решил, что все будет в порядке. Все-таки в отличие от этого человека, нас с Нирией связывала глубокая связь. Ты ведь чувствуешь, что у тебя есть похожая связь с этой девушкой по имени Изабелла, верно?» «Да, я чувствую такую же связь. Я не могу видеть своей женщиной и будущей женой никого кроме нее», уверенно подумал Марс в своем сердце. Но все это было иллюзией. Ха, у Марса было чувство, будто по его голове ударил молоток. И прежде чем он успел прийти в себя, Клауд продолжил. «Это было в ту ночь. У меня совершенно не выходило заснуть. Поэтому я захотел пойти прогуляться, но я обнаружил, что ее не было в соседней постели рядом со мной. Попытавшись выяснить, куда она могла пойти, я услышал какие-то странные звуки из-за двери соседней комнаты. Голос, доносившийся оттуда, принадлежал Нири. В тот момент мой разум охватило зловещее чувство. Тем не менее, я все же приоткрыл дверь соседней комнаты, успокаивая себя тем, что это не то, что мне кажется». Марс сглотнул слюну. «Но, мое чертово шестое чувство оказалось верным и в тот раз. То, что я увидел сквозь щель двери, было Нирией, которая сосала член того мужчины. На лице Клауда, который до сих пор старался сдерживать свои эмоции, отразилось множество чувств. Грусть, гнев, разочарование, предательство и многие другие. Они шли одна за другой, эти негативные эмоции будто смешались в одну палитру цвета, и каждая из них была у него на лице одновременно. Увидев нечто подобное, Марс на мгновение забыл, как дышать. «Это, брат, ха-ха, извини, кажется, я немного увлекся. Хотя это и произошло давно, но стоит мне вспомнить об этом, и меня начинают одолевать эмоции. Похоже, мне все еще тяжело спокойно воспринимать это. В общем, именно поэтому я так плохо отношусь к этой Изабелле. Потому что Нерия была такой же в этом возрасте, такой же красивой. Ха-ха, расслабься, сопляк. Это ведь была моя история, но у тебя же все будет по-другому, верно? Да, непременно. Да уж, ты только посмотри, какую я тут тяжелую атмосферу навел. И теперь, благодаря тебе, мне придется попрощаться с тобой в этой тяжелой атмосфере». Марс, у которого было мрачное выражение лица, расширил глаза. «Попрощаться? Да, я не твоя нянька, парень. Я не могу оставаться тут вечность. Да-да, но может все же ты останешься здесь еще ненадолго? Не, честно говоря, я и так уже задержался тут». Сказав это с ухмылкой, Клауд вынул из кармана кошель с деньгами и швырнул его в Марса. Марс, получивший тяжелый кошель с деньгами, задумчиво наклонил голову. «Это 2000 золотых. С этими деньгами отправляйся в ближайшую школу фехтования и выучи там парочку крутых навыков. 2000 золотых». Марс с испугом, словно маленький ягненок, посмотрел на кошель с деньгами в своей руке. За всю свою жизнь он не собрал и 100 золотых, не говоря уже о 2000. Рука, которой он держал кошель, задрожала, но тем не менее, Марс покачал головой и попытался вернуть кошель Клауду. «Нет, это как-то неправильно. Я не смогу их вернуть тебе. Боже, ну и что мне с тобой делать? И это будущий рыцарь? Ты что, испугался каких-то там 2000 золотых? Но, идиот, добейся успеха и воплоти свою мечту, а потом верни долг. Не волнуйся, проценты не начислю». Мрачное выражение лица Клауда давно исчезло. Он, как обычно, похлопал Марса по спине с яркой улыбкой. А этого Марс беспомощно рассмеялся. «Да, я верну этот долг после того, как добьюсь успеха. Верно, ты должен вернуть их. Поэтому смотри, не помри раньше этого, сопляк». Дав ему еще несколько советов, Клауд развернулся спиной и ушел. Марс помахал своей рукой, провожая его. Когда тот исчез из его поля зрения, выражение лица Марса помрачнело. Он вспомнил историю, рассказанную Клаудом. «Брат ведь красивый, не просто красивый, а очень красивый. Он чуть выше среднего роста и обладает хорошим телосложением. Он опытный авантюрист и богат. Да, его личность вызывает некоторые вопросы, но он все еще по-своему притягательный человек. Именно он помог ему, как никто другой, и он же был добр к нему. Но его любовь так и не расцвела. Клауд посвятил себя возлюбленной, но его любовь не была взаимной. У Клауда нет недостатков, но что насчет самого Марса? Он менее красив по сравнению с Клаудом. У него нет навыков. Он ужасно беден, и его личность неинтересна. Он такой, какой есть. «Марс, братец ушел, я теперь могу подойти к тебе». И вот перед ним появилась его безответная любовь, Изабелла. Она, как и всегда, была прекрасна, однако в этот раз Марс взглянул на нее довольно сложным взглядом. «Я останавливался в той деревне не для того, чтобы взять Марса с собой. Конечно, возьми я его с собой для обучения, он быстро бы вырос, но этот будет отравленным яблоком. Кто такой главный герой? Разве это не человек, что преодолевает выпавшие ему тяжелые испытания? Человек, что прокладывает вперед свой собственный путь. Но что произойдет, если я заберу с собой Марса и изменю его жизнь? Он перестанет быть главным героем. Марс станет вспомогательным или персонажем второго плана. Поэтому я и не забрал его с собой. Потому что этот парень, как главный герой, должен самостоятельно проложить свой путь. Все, что я могу сделать для него, это направить его в верном направлении и дать пару советов, оставаясь в стороне от его судьбы. Моя ложь должна была посадить зерна сомнения в его сердце. Надеюсь, когда я встречусь с ним в следующий раз, эти зерна прорастут в дерево, которое укроет его от ужасной судьбы. Том 1, глава 15, столкновение, 1. Ах да, причина, по которой ты направляешься в Ульхейм, турнир, проводимый на арене, верно? Спросил Клауда старик, сидевший с ним в ведущем экипаже. Ульхейм, столица королевства Алития, широко известен своим жестоким турниром, который проводится раз в 4 года. Клауд кивнул на вопрос, но старик со вздохом лишь разочарованно покачал головой. Обладать пылким духом в юношестве, конечно, хорошо, но подумай дважды, парень. Даже если ты и авантюриста ранга, выжить в том месте будет непросто. В этой адской дыре частенько умирают и авантюристы С-ранга. Я ценю твою заботу обо мне, старик, но я уже принял решение. Подожди, давай еще раз это обдумаем. Ты ведь уже достиг ранга А, верно? Это же впечатляющее достижение для твоего возраста. Просто подумай, чего ты сможешь достичь в будущем, отточив свои навыки. Перед тобой ведь открыты все двери, так зачем тебе подвергать себя такому риску? Старик произнес свои слова от всего сердца, он искренне беспокоился о Клауде. Со своей точки зрения, он всей душой хотел отговорить этого юношу, который был одного возраста с его внуками, от этой безумной затеи направить его на верный путь. В конце концов, он не мог позволить сгинуть ему просто так, но на его слова Клауд лишь ухмыльнулся. «Старик, помнишь ту историю, которую ты недавно мне рассказал? Историю о том, как ты сбежал из своей обеспеченной семьи, чтобы создать свое собственное, независимое ни от кого дело?» «Да, в те времена разве ты не подверг себя опасности, хотя и мог просто наслаждаться богатством, недоступным обычным людям? А теперь посмотри на себя, у тебя есть дело, которое приносит тебе доходов значительно больше, чем у твоей семьи тогда было. Хах, то есть ты хочешь сказать мне, что мы с тобой похожи? Мальчишка, послушай внимательно. Я всего лишь торговец, я продаю вещи, но ты ведь мечник, ты используешь оружие. Но все ведет к одному и тому же, разве нет? Либо смерть от голода из-за неудач в торговле, либо смерть от того, что тебя зарезали в бою из-за отсутствия навыков. Фу-ух, ни слова больше. Ну так что, в знак уважения к старшим ты откажешься от этой своей глупой затеи? Старик, у меня нет старших в семье, но, если тебе интересно, то ты можешь попробовать стать моим отчимом. Да ты сумасшедший, парень. Не было ясно, кто из этих двоих засмеялся первым, но оба, старик и Клауд, разразились смехом. Стражи и нанятые для сопровождения авантюристы с завистью посматривали на них. Может, торговое дело, которым управлял старик, и не было распространено на весь континент, тем не менее, он был хорошо известен в этом районе. Да и к тому же этот старик не был простолюдином. Хоть он и сбежал из своего дома, он все еще оставался вторым сыном камергера. И вот какой-то только-только добравшийся до ранга авантюрист непринужденно разговаривает и шутит с таким человеком. Некоторые авантюристы откровенно завидовали этому. Черт, на его месте должен был быть я. Выходит, даже этот старик – идиот. Что такого особенного в этом человеке? Только взгляните на это лицо, он больше смахивает на паразита или пиявку. Однако все, что они могли делать, это лишь жаловаться про себя, ведь вокруг них была стража старика, и поэтому они не могли даже пробормотать свое недовольство. В такой обстановке и продолжился их путь в сторону Ульхейма. По крайней мере, до тех пор, пока им не преградили путь в горном перевале несколько десятков вооруженных людей. «Они разбойники!» «Стой!» — сказал старик, не дав Клауду вытащить меч. «Зачем ты меня останавливаешь?» «Помнится, ты сказал мне, что не прошло еще и года с того момента, как ты стал авантюристом, так, поэтому ты, должно быть, не в курсе, что существует негласное правило заплатить небольшую сумму бандитам, когда они перекрывают вам дорогу». Правда, на это Клауд мог лишь кивнуть своей головой. У торговцев, видимо, есть свои правила. Он не должен вмешиваться в это, так как он всего лишь нанятый авантюрист. Поэтому он перевел свой взгляд вперед. Там человек, похожий на лидера разбойничьей группировки, и рабочий старика вели переговоры. Скорее всего, работник пытается договориться о размере пошлины, но, всплеск, судя по сцене с отлетевшей головой бедного рабочего, кажется, что переговоры не увенчались успехом. От этого лица стражи и старика ожесточились. Капитан стражи старика выехал вперед на коне. «Кто ваш лидер?» «Это я», — сказал человек, который только что снес голову рабочему старика и вышел чуть вперед. На его голове был капюшон, но вот верхняя часть его тела не была прикрыта одеждой, обнажая таким образом его большие и загорелые мышцы. «Как тебя зовут? Зачем нам заморачиваться с именами? Просто зови меня босс». «Ладно, зачем ты убил члена каравана, который пытался договориться с тобой?» «Ничтожество, я же сказал тебе звать меня боссом. А что касается того ублюдка, то он пытался обмануть нас. А чем ты? Он пытался вас обмануть? Что именно он попытался сделать, чтобы ты снес ему голову с плеч? Конечно, речь шла об оплате пошлины, чтобы пройти дальше. Но вы должны вести переговоры, уважая вашего собеседника, верно? А этот ублюдок предложил нам всего лишь 5000 золотых. Вы что, смеетесь над нами? Сколько тебе нужно? Все, что у вас есть в повозках, и в таком случае мы сохраним ваши жизни. Все, на позиции. Как только капитан стражи крикнул приказ, стражники, сопровождавшие колонну и нанятые авантюристы, вытащили оружие. Разбойники же начали натягивать стрелы на лук. Между двумя сторонами возникла напряженная ситуация. Казалось, что битва может вспыхнуть в любую секунду. «Ты уверен, что это было правильное решение?» — спросил главарь разбойников капитана стражи. «Мы предлагали заплатить вам, но вы отказались от этого. Чего еще ты от нас ожидаешь в таком случае?» — ответил капитан. «Кто вас нанял?» — раздался голос старика. Он легко мог понять, что это были не просто разбойники. Эти ублюдки с самого начала не собирались оставлять тут кого-либо в живых. Глава разбойников, вернее, убийц, сделал удивленное выражение лица. «Да, не каждый сможет стать настолько же успешным в своем деле, как ты, старик. Зачем плодить бессмысленные убийства? Вместо этого лучше забери мою жизнь и все, что лежит в повозках, но взамен пощади жизни этих людей. Мой господин, что вы такое говорите? Молчать!» — приказал старик капитану стражи. С другой же стороны лицо главаря убийцы исказилось в улыбке. «Хотел бы я, чтобы моим нанимателем был кто-то вроде тебя. И мне очень жаль, но я вынужден отклонить твое предложение. Эти люди ведь уже видели наши лица. Как мы можем позволить им уйти отсюда живыми?» Лидер убийц поднял руку. «Как только он опустит свою руку, начнется бой. Стрелы будут выпущены и те, кто переживет эту атаку, затем будут жестоко убиты под натиском более чем 50 искусных убийц». Лица людей, которые сопровождали колонну, потемнели. «Эй, старик, у тебя с собой есть зелье?» — спросил его Клауд, тем самым нарушив тяжелую атмосферу. Этот вопрос звучал слишком неестественно для данной ситуации, поэтому старик подумал, что он, должно быть, неправильно расслышал. «Зелья, у тебя их нет?» «Нет, они при мне. Дай мне одно». «Хорошо». Старик достал из-за своего пояса стеклянную бутылку и передал ее Клауду. Клауд посмотрел на цвет жидкости внутри этой бутылки. Яркий и кроваво-красный цвет, без каких-либо примесей. Это было зелье продвинутого уровня. «Спасибо». Кивнув, Клауд откупорил бутылку и вылил половину содержимого в рот. Затем он вытащил свой меч и направился к главарю убийц. Все выглядело так нелепо, но при этом так естественно, что никто не мог произнести ни слова. «Ха-ха, червяк, ты что заду?» В тот момент, когда лидер убийц открыл свой рот, Клауд рванул со своего места и понесся к нему. Все произошло в одно мгновение, а скорость, с которой он рванул к главарю, была просто чертовски большой. Когда убийцы пришли в себя, Клауд уже сблизился с их лидером, поэтому они не могли начать стрелять из лука, так как они были слишком близко друг к другу. «Смерти своей ищешь!» Главарь убийц вынул свой меч и взмахнул им перед собой. Наклонившись, но не пытаясь уклониться от этой атаки, Клауд разрезал воздух перед собой, но эта атака не была бессмысленной, как могло показаться на первый взгляд. Тум! Был слышен глухой звук падения человеческой руки на землю. «А-а-а! Стреляйте же! Стреляйте! Убейте этого ублюдка, придурки! Может быть, он и попался сейчас, но во второй раз этого не произойдет!» Лидер головорезов, быстро отскочив в сторону, дал свою команду, и люди без колебания выпустили свои стрелы в сторону Клауда. Видя это, Клауд подбросил свой меч высоко вверх, а затем подпрыгнул сам, вращая свое тело в воздухе. Шуф, шуф, шуф. Стрелы прошли мимо него, но не все из них. Несколько попали в его тело. Приземлившись на землю, Клауд быстро вытащил попавшие в него стрелы. Затем он также быстро достал бутылку с продвинутым зельем и мгновенно выпил вторую его половину. Выбросив теперь уже пустую бутылку, Клауд схватил свой меч, который упал перед ним, и сразу же побежал со всей своей скоростью к стрелкам, находившимся на небольшом выступе слева от него. 3 секунды. Прошло всего 3 секунды, и им не хватило времени, чтобы взять стрелы и снова нацелиться на него. С неохотой, но убийцам-стрелкам пришлось выбросить луки и столкнуться с Клаудом в ближнем бою на мечах. «Ваш противник всего лишь какой-то молокосос, не бойтесь, убейте его, убейте». Пока их лидер, крича, отдавал приказы, верхняя часть тела убийцы, который был ближе всех к Клауду, соскользнула вниз. Затем Клауд продолжил бойню, отрезая стрелкам ноги и протыкая их шеи. Поскольку эта группа убийц была разделана на два отряда, то в данный момент он сражался примерно лишь с 25 из них. Постепенно это число снижалось то на одного, а иногда и на двух людей. Что за что происходит? Этот ублюдок, главарь убийц, был в шоке. Эти трусливые уроды сказали мне, что в лучшем случае здесь будут стражники и несколько нанятых авантюристов. Ублюдки. Они обманули меня, сука, черт, сказал он и повернулся спиной. Это был шанс сбежать отсюда, пока его подчиненные тянут время. Если он сможет сбежать, то выживет. Пам! Ощутив сильный толчок в спину, его тело повалилось вперед, на землю. Когда он повернул шею, то увидел, как из его спины торчит стрела. Даже находясь посреди бойни, Клауд смог точно бросить стрелу ему в спину. Бешеный, этот ублюдок, монстр. Увидев, как Клауд отрубил голову последнему убийце на левой стороне, главарь убийц закрыл свои глаза. Шуф, шуф, шуф, шуф. Раздался звук рассекаемого воздуха. Вовремя подтянув обезглавленный труп последнего убийцы, Клауд прикрылся им от летящих в него стрел. Пам, пам, пам. Заблокировав стрелы живым щитом, Клауд отшвырнул от себя в сторону этот, теперь уже нафаршированный стрелами, похожий на дикобраза труп, и метнул кинжалы, которые он успел зажать между своими пальцами, в сторону стрелков. КГКХХ. Стрелки, в которых попали кинжалы, от боли упали на землю, роняя из своих рук луки. Видя, к чему все идет, оставшиеся убийцы развернулись и начали убегать, отталкивая в сторону пораженных кинжалами напарников. Даже не второсортные, едва ли вас можно назвать и третьесортными. Да уж, похоже, что нынешние стандарты стали слишком низки. Цокнул Клауд и сплюнул слюну, смешанную с грязью, на землю. Он рванул за убегающими убийцами. Сегодня он не собирался оставить кого-либо из них в живых. Правда, спасибо тебе. Даже не знаю, без тебя мы все наверняка были бы убиты. Перед нашим прибытием в Ульхейм и окончанием моего контракта старик, которого, кстати, зовут Стэнли, взял меня за руку и снова начал благодарить. Я лишь сделал то, что полагалось от меня по контракту. Нет-нет-нет, ты сделал больше, гораздо больше, чем требовалось от тебя по контракту. Если бы не ты, то умер бы не только я, но и дело, которому я посвятил всю свою жизнь. Мои сыновья все еще не доросли до того, чтобы перенять его. Хах, может, тебе и удалось поймать удачу за хвост в торговле, старик, но, похоже, с сыновьями тебе не так сильно повезло. Да, а ты довольно грубый малый, а, но да, ты прав. Эти идиоты только и делают, что дерутся между собой, если бы только они работали все вместе, плечом к плечу. ТСК, раздраженно цокнув, Стэнли позвал своего капитана стражи. «Принеси мне тот меч, мой господин. Вы имеете в виду тот меч? Разве есть еще какой-то меч, который я мог бы иметь в виду? Но, мой господин, я ни в коем случае не смею подвергать ваши слова сомнению, но разве молодые господа не будут задавать вопросы из-за? Я лишу права наследства любого из них, кто посмеет подвергнуть мое решение сомнению». Поэтому перестань уже себя так вести и живо принеси мне этот чертов меч. Услышав, как Стэнли резко повысил на него голос, капитан стражи поклонился, будто у него не осталось выбора, и вошел в одну из повозок. После некоторого времени он вернулся с длинной коробкой в руках. «Возьми его, ты заслужил эту награду за спасение моей жизни и моего дела. Что там внутри? Хо-хо-хо, сейчас увидишь, открой его». После команды Стэнли подошел еще один стражник и открыл ящик. Внутри лежал превосходно отполированный меч. С первого же взгляда было ясно, этот меч очень просто, крайне дорогой. Его лезвие вплоть до рукояти было покрыто элегантным золотым узором. Это один из фамильных мечей моей семьи. Я прихватил его с собой, когда в юношестве сбежал из семьи. Изначально я планировал отдать его одному из своих сыновей, но теперь я решил отдать его тебе. Мне действительно можно его принять, я имею в виду, разве твои сыновья не будут недовольны? Они ведь могут позже нанять убийц, чтобы получить себе этот меч. Ха-ха-ха-ха, вполне возможно, но увидев сегодня твои навыки, я очень сильно сомневаюсь, что у них что-либо получится, поэтому мне не о чем беспокоиться. Что ж, в таком случае большое спасибо за эту награду, но лучше бы ты просто дал мне несколько мешков денег. С сожалением в своем сердце я все же принял меч и положил его себе на пояс. Хорошо, хорошо, я рад, что ты принял его. Мне совершенно непонятно, как такой человек, как ты, все еще находятся в Оранге, но для этого, видимо, у тебя есть свои причины. Тем не менее, я не сомневаюсь, что однажды ты еще громко прогремишь на весь континент, и я надеюсь, что в то время ты будешь держать в руках этот меч. Это сделает меня поистине гордым за свое решение. Я постараюсь, чтобы так и произошло. Удовлетворенно кивнул старик. По какой-то причине мне показалось, что если все так и продолжится, то чуть позже этот старик потащит меня к себе домой. Чтобы избежать этого, я решил прервать эту беседу. Итак, я уже получил свою оставшуюся часть награды за это задание, так что я вынужден покинуть вас. Ах да, конечно, я, должно быть, отнял у тебя много времени. Хорошо, иди, насладись городом. Все-таки если ты собрался участвовать в этом турнире, тебе следует хорошенько отдохнуть. Да, так и есть. Я слегка склонил голову один раз, повернулся спиной и ушел. Позади я услышал, как Стэнли что-то начал говорить своему стражнику, но меня это более не касалось, так что я продолжил идти вперед в поисках гостиницы. Думаю, это место подойдет. Я зашел в прилично выглядящий трактир, находящийся на захудалой улочке. Стоило мне только войти в него, как шум мгновенно смолк, и глаза всех постояльцев устремились на меня. Мне не хотелось обращать на это внимание, так как нечто подобное уже пару раз происходило, но в этот раз их взгляды держались на мне дольше обычного. Вернее сказать, их взгляды были направлены не на меня, а на меч, висящий у меня на поясе. Грубо сев за стол, я спросил у официантки, что у вас здесь готовит лучше всего. У нас каждое блюдо превосходно, но конкретно сегодня у нас есть свежие помидоры, поэтому я рекомендовала бы вам попробовать наш томатный суп. Тогда принеси мне одну тарелку супа. Официантка приняла мой заказ и отправилась на кухню. Стоило ей только скрыться за кухней, как ко мне подошло 5 отвратительно выглядящих парней. Конечно, на их поясе тоже были мечи, хотя они были похожи больше на тесаки, чем на мечи. «Братишка, ты ведь впервые в Ульхейме?» «Да», — спросил меня один из них, положив свою руку на стол. «Откуда знаешь? Об этом можно легко догадаться, просто взглянув на тебя. Здесь никто не носит с собой такие дорогие вещички». «Дорогие вещички? Хах, скорее для тебя эта вещь слишком дорога, чтобы даже держать ее в руках», — подумал я. «Очевидно, что под дорогими вещичками они имели в виду мой меч, ведь это единственный дорогой предмет у меня с собой, да и получил я его только сегодня. Итак, что ты хочешь мне этим сказать?» «Собственно, вот в чем дело. Здесь, в Ульхейме, у нас есть старая традиция». «Традиция? Ага, простая традиция, не требующая ничего сложного, но которую необходимо соблюдать. Тот, кто впервые посещает Ульхейм, обязан дать подарок первому человеку, с которым он или она заговорит. Вот такая вот традиция». Я мог слышать, как по залу начали раздаваться смешки и хихиканье. Так или иначе, этот парень смотрел на меня с серьезным выражением лица, затем он продолжил. «Я хотел бы получить свой подарок, как одна из сторон этой традиции. Я даже не знал, что существует такая традиция. Итак, что ты хочешь получить от меня?» Мужчина улыбнулся и потянул свою руку. «Ха-ха, ты такой славный парень. Я уверен, мы с тобой станем лучшими друзьями. Мне не нужно что-то особенное, но меч, висящий у тебя на поясе».